Глава 12. Связаться с главой клана Амин из Токио было непросто. Точнее, не связаться, а устроить прямую связь, благо занимался этим не я. Впрочем, сложно не значит долго, но пара дней на все про все ушла. Хорошо, что со змеем я поговорил в числе первых, а значит и запас по времени у меня был. Сходу Амин Абдуллах мне не то чтобы не поверил, но паузу, дабы проверить все по своим каналам, взял. Если честно, я боялся, что он спугнет Нагасуна Хико. Но как-то обошлось, и вот теперь, после ряда обсуждений и принятия моего плана, он общался со своей внучкой. Разговор шел на малайском, и я ничего не понимал, однако был уверен, что Абдуллах не станет этим пользоваться и говорить лишнего, ну или вообще что-то свое вещать. Это было бы крайне глупо с его стороны, надо быть совсем дебилом, чтобы не учесть возможность записи разговора и предоставления ее переводчикам. И я это сделаю, пусть и уверен в главе клана Амин. Доверяй, но проверяй. Разъясняя внучке дальнейшую политику клана и план действий, затрагивающий конкретно Эрну, глава не выглядел расстроенным или обеспокоенным, хотя для последнего у него были все причины. Да и для первого, ладно, Эрна, она женщина, и главе малайского клана было несколько плевать на нее. Хотя нет, не так. На внучку ему не плевать, а вот на ее моральные переживания — да. Гораздо больше его должно расстраивать предательство члена рода, но, как и было сказано, Абдуллах держал каменное лицо и всем видом показывал уверенность в завтрашнем дне. Эрна тоже пыталась держать лицо, но, видимо, опыта было маловато. Удивление, раздражение, угрюмость, обреченность. Пусть выражение ее лица почти не менялось, но, стоя перед монитором, она умудрилась всем своим видом очень наглядно показывать свое отношение к происходящему. И ее можно понять, она приехала сюда, чтобы выйти замуж за Аматеру, а ее, внучку главы клана, гения и просто красавицу, выдают за сопляка простолюдина, да еще и тайно. Сказав что-то напоследок, Абдуллах мотнул головой, мол, иди давай. Та и пошла, не забыв поклониться сначала деду на экране, потом мне. «Не сорвется?» — спросил я его на английском, после того, как дверь за Эрной закрылась. «С чего бы?» — пожал Абдуллах плечами. «Да, рассчитывала она на большее, но это не повод предавать род и ломать себе жизнь». «Ломать? Все, что ей надо, — это принять предложение Нагасуна Хико. Ну, или намекнуть им, чтобы они это предложение сделали. В конце концов, как поженились, так и развестись можно, хотя в целом я согласен. Вряд ли она пойдет против воли деда. Ладно, тогда раз все обсудили, будем прощаться. Удачи вам там». «И вам, мистер Аматеру», — кивнул Абдуллах, прерывая связь. Выйдя из комнаты, направился в сторону ближайшей гостиной, заглядывая по дороге в открытые двери других комнат. В гостиной Эрны тоже не оказалось. Поймав ближайшего слугу и уточнив у него, где девушка, получил в ответ извинения и поклоны, так как тот оказался не в курсе. В итоге гений клана Амин нашлась во внутреннем дворе, сидящей на краешке энгавы, небольшой веранды, опоясывающей весь внутренний двор. Подойдя к ней и присев рядом, 20 секунд молча смотрел на Сакуру в центре двора. То, что я хотел ей сказать, должно ее успокоить, но в то же время нежелательно для распространения. Но если с последним можно будет смириться, то поднять ей настроение и укрепить волю было необходимо. Заодно и проверим, насколько хорошо она держит язык за зубами. Впрочем, первой заговорила именно Эрна. «Я справлюсь, мистер Аматеру», — произнесла она хмуро. «Уверен в этом», — ответил я. «Тогда что ты здесь делаешь?» — хмыкнула она. «А просто посидеть в компании красивой девушки я не могу?» «Что-то раньше за тобой этого не наблюдалось», — усмехнулась Эрна. «Общество красавец, как наркотик», — произнес я с улыбкой. «Зачастишь — пропадешь. Приходится давить свои желания». «Прям уж наркотик», — улыбнулась она. «Увы», — пожал я плечами. «Опасные вы существа, женщины». Помолчали. Я уж хотел было перейти к главной теме разговора, но Эрна меня опередила. «Ты говорил, что я буду Аматеру», — буркнула она обиженно. Сильно ее это задело, что она пусть и так, в приватной обстановке, но все же высказала мне это в лицо. К тому же я, если честно, не помню, говорил ли ей это прямо или только намеком. Впрочем, сейчас уже не важно. «А потянула бы?» — спросил я. «Смогла бы перестать быть Амин?» На что Эрна резко повернулась ко мне. «Естественно!» — возмутилась она. «Как может быть иначе?» «В Европе, говорят, может быть и иначе», — чуть пожал я плечами. «К тому же быть Аматеру — это не только преданность». «Я не из Европы», — фыркнула она. «Ты из Малайзии», — кивнул я. «Это ты к чему сейчас?» — спросила она подозрительно и, похоже, на всякий случай добавила. «Не стоит грести всех под одну гребенку». «Аматеру», — произнес я, проигнорировав ее слова. «Это достоинство и честь». «Честь без всяких рамок. Аристократы, простолюдины, слуги, враги, друзья. Честь одна на всех. И лишь потом твоя». «Я не совсем поняла», — нахмурилась она. «Простолюдины и аристократы, ладно, тут понятно, что ты имеешь в виду. Но враги?» «Одна на всех, Эрна», — вздохнул я. «Ты не только должна осознать, что такое быть Аматеру, но и суметь передать это детям. Честь — это твоя кровь. Достоинство — это твой разум. Гордость, не путать с гордыней, — это твое сердце. А все вместе — это лишь основа. Быть Аматеру сложно, Эрна». Я почти дословно повторил слова Атарашики. Мог бы и от себя добавить, но это попахивало бы самомнением. «Не мне говорить, что такое быть Аматеру, я-то по факту пришлый, хоть и стараюсь соответствовать». Заговорила она не сразу, полминуты обдумывала мои слова. «Тем не менее, Аматеру мне не быть», — произнесла она серьезно. «Но я постараюсь осознать, и... Слуги ведь тоже часть Аматеру», — словно приуныла она, но почти сразу вскинулась. «Но я ведь гений! Рано или поздно я стану виртуозом, и тогда герб мне обеспечен». «И что ты тогда сделаешь?» — усмехнулся я. «Я хочу, чтобы мои дети имели герб», — нахмурилась она. «Но этот твой Казуки точно не уйдет из рода, фанатик мелкий», — буркнула она. «Ну и? Каковы твои дальнейшие действия?» «Не трави душу», — совсем приуныла она. «Я не оставлю мужа и детей. Пусть простолюдины бросают все и всех ради выгоды. Я не такая». «А ведь ты заранее все продумал, да?» — глянула она на меня. «Приковал будущего виртуоза к роду». «Не совсем понял, что именно тут надо было продумывать», — усмехнулся я. «По-моему, все очевидно». «Ну да», — пробормотала она. Встав на ноги, я по привычке отряхнул штаны. «На будущее будь более наблюдательна. Смотри не только на то, что тебе хочется или нравится, но и вообще на все, что тебя окружает». «Это ты к чему?» — задрала она голову, глядя на меня. «Казуки не просто так постоянно ошивается возле Атарашики-сан. Его готовят. Так что...» «Готовят к чему?» — прервала она меня, вскочив на ноги. «Ты будешь Аматеру, и я надеюсь, что это останется между нами». «Готовят!» — прошептала она потрясенно. «А ведь и верно! Я...» «Просто будь достойна!» — прервал я ее, подняв руку. «Я буду достойна!» — произнесла она серьезно. «Род Аматеру не пожалеет, что выбрал меня». Это был спонтанный разговор, в том плане спонтанный, что я не собирался ездить ей по мозгам. Хотел просто успокоить и прояснить ситуацию. Но раз уж сложилось... Эх, осталось как-то донести это до Казуки. С ним было проще, и что уж там забавнее. Нашел я его в спортзале, где он в тот момент отжимался, а рыжий пушистый доминатор в это время оттягивался, с удобством расположившись у него на спине. «Казуки!» — окликнул я его. «Еще 18 раз». «Ничего, продолжай, нам это не помешает», — произнес я и уселся рядом с ним. «Так получилось, Казуки, что тебе надо кое-что сделать. А если конкретнее, то жениться». «Как скажете, господин». «Что?» — машинально отозвался он и удивленно замер. «Оговорочка по Фрейду, как говорится. сначала согласился и лишь потом осознал, с чем. «Жениться, Казуки, мы с Атарашики-сан подобрали тебе жену». «Но...» — его руки подкосились, и он упал на живот. «Но я... как жениться?» «Как обычно», — пожал я плечами. «Сначала тайно распишетесь, а позже и свадьбу сыграете». «Я... жениться? Но мне же всего 14!» «Это не проблема», — возразил я. «А закон страны говорит обратное», — напомнил он и перетек в сидячее положение. Что интересно, Идзивару плавно соскользнул с его спины на пол, где спокойно и продолжил валяться, иногда помахивая хвостом. «Казуки», — усмехнулся я, — «ты, если что, слуга рода Аматеру. Для тебя теперь некоторые законы не актуальны». «Вот блин», — буркнул он. «И кто она?» «Эрна», — ответил я. «Но она же аристократка!» — сильно удивился он. «И красавица!» — заметил я, подняв кверху указательный палец. «Ну, это ну, конечно!» — засмущался он. «И вся твоя! Здорово, правда?» Парень после моих слов совсем в вареного рака превратился. «Это как бы... если роду надо, то я, конечно... А она сама-то не против?» «Нет», — произнес я и, чуть вздохнув, продолжил. Эрне по факту почти все равно, за кого выходить. У нее, как и у большинства аристократок, несколько иной подход к этому делу. Естественно, она, как и любая девушка, хочет себе парня получше, но ты под ее критерии подходишь. А вот появится ли у вас чувство друг к другу, зависит уже только от вас. «Но она же аристократка, а я простолюдин», — произнес он до крайности смущенно. «Довольно скоро мы этот твой недостаток, — выделил я последнее слово, — поправим. Так или иначе, будет у тебя свадьба с Эрной или нет, решение уже принято. В ближайшем будущем тебя проведут через ритуал, и ты станешь Аматеру». После такого парень буквально завис. «Но...» Казуки! — позвал я, проводя ладонью у него перед глазами. «Но я недостоин!» — воскликнул он, очнувшись. От его вопля даже Идзивару дернулся, после чего лениво поднялся на лапы и перебрался ко мне за спину. «А вот это, малыш, позволь судить нам, Сатарашики-сан», — произнес я, погладив кота, пока тот дефилировал мимо меня. «Ты достоин, и это мое слово». «Я...» — вытянувшись, замер Казуки. «Я не могу подобрать слов! Господин!» «Сказал бы, не подведи, но я и так знаю, что ты не подведешь», — улыбнулся я ему. «Вы!» — начал он, неожиданно сморгнув слезы. «Моя клятва остается в силе, господин! Я дам вам все, сделаю невозможное! Вы будете гордиться мной, господин!» «Уже, малыш, уже!» «И начинай отвыкать от слова «господин». Скоро над тобой будет только родня, а меж родней не может быть господ». В этот раз, вернувшись из Малайзии, я не собирался тратить большую часть времени на приемы. Да, кое-кому сходить придется, тех же Накатоми или Тайра лучше не обижать отказом. Не сейчас, во всяком случае. В основном этот отпуск у меня заполнен деловыми встречами. Тем не менее, были те, кому я заглянуть обещал, причем в числе первых. Вынужденно обещал, но все же. К счастью, поход к Охаясе вполне можно совместить с приглашением Райдона посетить его экзамен на ранг. Благо, они потом собираются устроить мини-прием в его честь. То есть я в любом случае выполню обещание. Правда, день с самого обеда будет потерян, но уж тут ничего не поделать. В отличие от квартала Куяма, где главенствуют скромность и скрытность, квартал Охаяси является лицом клана, показывающим его богатство и силу. Во-первых, он огорожен. Непоказательно, с первого взгляда это и незаметно, но дома по краям квартала стоят так, чтобы их заборы отделяли местность от остального города. А ведь земля, стоит напомнить, им не принадлежит. Дома в квартале всего двух стилей – модернизм и традиционализм. В основном первое – особняков в традиционном стиле здесь всего три, и один из них – поместье главного рода. Про остальные ничего не знаю. В квартале Кояма все системы слежения замаскированы, дай боже, а дома мало чем отличаются от обычных кварталов Токио. Да, они больше, дороже, но в целом ничего бросающегося в глаза. Заблудившийся пешеход вполне мог бы пройти квартал Кояма насквозь и ничего не понять. Мог бы, только вот его остановит на входе благообразного вида мужичок и подскажет дорогу в обход квартала. У Охаяси такое даже в теории не получится. Вряд ли простой человек захочет приблизиться к двум МПД, стоящим по обе стороны дороги на входе в квартал. Впрочем, такого путешественника перехватят еще раньше и точно так же помогут определиться с дорогой, только вот будет это бугай в черном костюме, который явно на деле не на того человека. Про внутреннюю часть квартала и вовсе молчу. Это, конечно, не военный лагерь, но даже дебил заподозрит что-то не то, увидев МПД у ворот некоторых домов. О камерах, различных гербах, где только можно, прогуливающихся патрулях бойцов в военном обмундировании, я и вовсе молчу. Ну а перечислять то, что заметит знающий человек, мне просто лень. Мой Майбах остановился у ворот особняка у Хаяси, по обе стороны которых стояли стражи 3М, отличные немецкие средние МПД. Да и в целом сегодня здесь больше охраны, даже больше, чем обычно при проведении приемов. Ворота были открыты, а на входе меня уже ждали глава клана со старшей женой. «Аматеру-кун, рад тебя видеть», — поприветствовал меня Дай. «Отлично выглядите, Аматеру-сан», — поклонилась Фумия. «Куда мне до вас, Фумия-сан?» — кивнул я ей. «Вот уж кто выглядит неотразимо. Охаяси-сан?» Даю я все же поклонился, но так совсем чуть-чуть, чтобы не выглядело как кивок его жене. Не то чтобы месть за то, что он вынудил меня дать обещание навестить их, а скорее, чтобы обозначить, что я помню об этом, и мне это не нравится. «Для нас честь, что ты согласился засвидетельствовать взятие моим сыном нового ранга. Прошу, проходи», — чуть посторонился он и вытянул руку в сторону дома. «Вообще-то никаких свидетельств, я тупо по рангу не подхожу, чтобы состоять в комиссии, но данный момент мы с Райдоном обговорили, если так можно сказать, о простой просьбе. Если коротко, то теперь Дай может хвастаться, что я присутствовал на этом событии, не уточняя, что я был приглашенным другом Райдона. Мелочь, нюанс, но Даю это даст лишний плюсик в разговоре с другими Аристо. И вроде что такого?» Иметь Аматеру в друзьях круче, но тут тот самый нюанс, другом каждый может назваться, а в этом случае видимое подтверждение. Типа мы настолько дружны с его сыном, что я позволяю Даю этим пользоваться. Что, в принципе, есть чистая правда. Мне не сложно, но только потому, что Райдон не стал ходить вокруг да около или юлить, выдал весь расклад как есть. Другу это важно, а мне и делать ничего не надо. В конце дороги меня перехватила ждущая там служанка и проводила в знакомую беседку, где в свое время мы дожидались экзамена на ранг Анеку. Пустой она, естественно, не была. Там уже сидели члены семьи Охаяси, Хэгури Ватару, глава отдела, отвечающего за проведение экзамена, и Нагасуна Хику Юшимицу, глава клана Нагасуна Хику. И вот про последнего мне никто не говорил. Хэгури, Тайра, принц Оама — именно они должны принимать экзамен. Первое официальное лицо, остальные независимые свидетели. Так какого хрена мне никто не сообщил про Нагасуна Хико? Хотя ладно, сам виноват. Надо было не у Райдона спрашивать, а у его отца. Рэю могли просто не сказать. С поклоном удалившись, служанка оставила меня наедине с этой толпой. Серьезно, такое впечатление, что здесь собрался весь род Охаяси. 51 человек, лишь четверть из которых мужчины, а остальные — женщины и дети. 51 человек из 68 членов рода. Нехило так народу пришло поддержать гения клана. Когда сдавала Анеку, помнится, пришла только ее семья. Какой хороший момент ударить и разом угробить большую часть рода. Впрочем, у Хаяси поди о том же думают, ну или как минимум их служба охраны. Интересно, где мастера расположились? Турели-то наверняка снаружи. Тьфу ты, о чем я вообще? Рад, что ты пришел, — поздоровался Райдон. Как дела? Нормально доехал? В отсутствии главы рода и при таком большом количестве людей именно Райдон, как мой друг, приветствовал меня первым. Ну и при своих он не стал бы такие тупые вопросы задавать. Хорошо, — чуть улыбнулся я. А ты как, готов к экзамену? На все 100. — усмехнулся он. Долго удерживать мое внимание на себе он не мог, слишком много народу вокруг, так что Рэй переключился на остальных. «Ты ведь уже знаком с Хэгури-саном и Нагасуна Хику-саном?» «Как я мог забыть столь почтенных людей?» — поклонился я. «Если бы не Райдон и его семья, я бы обязательно как-нибудь поддел Нагасуна Хико или тупо проигнорировал его. Но раз уж такое дело, придется относиться к нему ровно. «Надеюсь, когда-нибудь смогу принять и ваш экзамен на ранг, Аматэру-сан», — улыбнулся Хигури. «Наверняка ведь уже не слабее ветерана», — добавил Нагасуна Хико. «Только если это турнир Дакисюро по стрельбе», — вежливо улыбнулся я, давя неприятное ощущение от вранья. «Помню, помню, я тогда немало денег проиграл», — посмеялся Хигури. «Жаль, в этом году все было слишком очевидно», — посетовал Нагасуна Хико. Тут он несколько преувеличивает. Пусть он и был в курсе силы Райдона, но вот дать гарантию, что среди воинов победит Мизуки, мало кто мог. Пусть она и оказалась финалисткой в том году, но и без нее, уверен, хороших бойцов было полно. Если только Нагасуна Хико не знал, что она вот-вот готова перейти на следующий ранг. И уж точно он вряд ли предполагал, что противником Мизуки в конце будет Миура Шо, парень-простолюдин, которому я взялся покровительствовать и чьего учителя вылечила рыжая. У подмастерьев вообще каша, там никто бы ничего заранее не понял. Среди стрелков-лидеров тоже было больше одного, так что, уверен, все было непросто и интересно. После этого коротенького разговора с гостями я, наконец, поприветствовал сидящих в беседке хозяев, двух старших братьев Райдона и двух двоюродных дядей с сыновьями. Остальные расположились вне беседки, в том числе и Анеко, косящаяся на меня из компании девушек лет 20. Ами тоже косилась, но не так активно. Ей, похоже, и с ровесниками было интересно. Знакомить с новыми людьми меня не повели. Видимо, это мне предстоит уже после экзамена. Глава рода Тайра прибыл вместе с принцем Оамой. Уж не знаю, как так получилось и кто за кем заехал. Впрочем, они могли и одновременно приехать. В любом случае, Охаяси Дай вернулся с ними обоими разом, а значит, и ожидание закончилось. Осталось пережить приветствие, отвлеченный разговор, и можно будет приступить к экзамену. В отличие от всех здесь присутствующих, включая меня, принц Оама был одет в строгий костюм-тройку, в то время как остальные пришли в традиционной одежде. «Здравствуй, Аматэру-кун», — поприветствовал он меня. «Рад тебя видеть». «Райдон-кун, уверен, сегодня ты станешь учителем». Мы в ответ лишь кланялись, так как на нас он не остановился и продолжил здороваться с остальными. А когда закончил, эстафету принял Тайра. «Аматэру-кун», — кивнул он мне, — «рад, что ты отодвинул работу и решил немного отдохнуть». «Как я мог пропустить такое событие? Кивать, как и он, я, конечно, не стал, но и полноценным поклоном положение моего тела назвать нельзя». Что позволено принцу, то не позволено Тайра. Тем же, то есть кивком, я не ответил только потому, что он все же старше, и с моей стороны подобное выглядело бы чуть грубее, чем надо. Вот если бы он поклонился хотя бы, как я сейчас, я бы тоже был почтительнее. А так, мне, по сути, плевать на эти расшаркивания. Сами, блин, нарываются. Мне приходится отвечать, и ведь не поймешь, что это. Реальные отношения? Проверка на вшивость? Начало какой-то интриги? Скорее всего, именно отношения. Еще один, мать его, Кента на мою голову. А дальше пошел тот самый разговор ни о чем. До такой банальности, как погода, не опускались, но молодому поколению косточки перемыли. Причем молодое поколение — это именно мои ровесники плюс-минус пара лет, а вот поколение Охаяси Дая и его братьев никто не трогал. Впрочем, чего-то особо негативного или положительного сказано не было — зато было скучно, и не только мне. Но я-то, смею надеяться, сумел это скрыть, а вот застывшая улыбка Рэя выдавала его с головой. Да и его двоюродные братья были как открытая книга, но им помог Хикару, средний сын Охаяси Дая, который, сославшись на дела, попросил разрешения забрать с собой ребят для помощи. Нам с Райдоном он помочь не мог. Я — приглашенный гость и Аматэру, а Рэй — причина сегодняшнего сборища. Сегодня ведь действительно его день, даже круче дня рождения. В общем, болтали они, болтали, а меня вдруг раздражение одолело. Забудем на секунду, что я Аматэру, слишком уж часто я это поминаю. Но даже без этого, как уже было сказано, я тоже гость, тоже аристократ, то есть раз уж я здесь и в такой компании, я тоже важная шишка. И что? Мы тут посидим, поговорим о взрослом, а ты всего лишь подросток, так что сиди и слушай. Не встревать же мне в разговор о том, какие сегодня подростки суетные. Вот и приходится сидеть тут и помалкивать, изображая интерес и согласие. Типа я по умолчанию ниже их. Возраст? Ну так всему есть место и время. Они мне не родственники, мой род покруче, и уж точно я не хожу под кем-то из них. Опять же, я гость, при этом должен сидеть тут и молча изображать из себя бедного родственника, обязанного помалкивать в их присутствии. Меня игнорируют и не предлагают поддержать разговор, а сам разговор построен таким образом и ведется на такие темы, что влезь я, показал бы себя неразумным ребенком. Естественно, я был раздражен. Было ли сделано это специально? Сомневаюсь. Я ведь действительно подросток, реальный ребенок в их глазах. Аматеру? И что? Это делает меня каким-то божеством? Меня ведь никто не оскорбляет. Даже их отношение имеет право на существование. Может быть, немного троллят, возможно, слегка издеваются, но уж точно не оскорбляют. Тем не менее, я все же аматеру. И у этой фамилии есть кое-какие бонусы. В частности, привычная, а главное, прощаемая всеми, наглость. Пора показать, что они тут не пуп земли. «Прошу прощения», — вклинился я в их разговор. «Если экзамен отодвигается, то мы с Райдоном, пожалуй, пойдем, пообщаемся с ровесниками». «Эх, молодость», — покачал головой Нагасуна Хико. «Вы слишком торопитесь». «Учет времени — это признак ума. Впрочем, кому я это говорю?» — хмыкнул я, окинув его взглядом. «Приятно пообщаться, господа». «Пойдем, Рэй, а то без тебя мне будет неловко». «Ну да. Грубо говоря, я убежал». «Но пусть меня простят, вступать в полемику как минимум с Нагасуна Хико и Тайра, а последний точно присоединился бы. Да и Хигури не стоит забывать, он тоже старик, по важности которого я прошелся. Вот я и нагрубил Нагасуна Хико, конкретно так нагрубил. Это уже не наглость, перевел, так сказать, стрелки разговора, после чего оперативно свалил. Заодно показал отцу Райдона, что зря он пригласил и меня, и Нагасуна Хико. Того, что мы в ссоре, Дай не может не знать. В общем, сразу несколько дел одним махом. Стариков на место поставил, относительно, конечно. Нагасуна Хико оплевал, Охаяси намекнул. «Да я крут!» «Грубовато ты с ним», — подал голос Райдон. «Мы как раз успели отойти от беседки подальше». «Мы с Нагасуна Хико в ссоре, так что нормально», — пожал я плечами. «В смысле?» — не понял он. «А ты что, не в курсе?» — глянул я на него. Род Аматеру и клан Нагасуна Хико сейчас в довольно напряженных отношениях. Про напряженные отношения слышал, но ссора? Даже остановился он. На грани войны, если уж быть откровенным, вздохнул я, останавливаясь рядом. Ох, ну нифига ж себе, пробормотал он. Тогда какого хрена отец? Нет, стоп, мы же с ними, но... Похоже, на Райдона внезапно обрушилось понимание очень многих вещей. «Нормально все, не бери в голову. Так или иначе, но я совсем разберусь». «С Кояма тоже разберешься?» — усмехнулся он. «И с англичанами?» «А при чем тут Кояма?» — нахмурился я. «Ты же с главой клана Кояма поссорился», — удивился он. «Да, с его семьей ты в хороших отношениях, но кланом-то рулят не они. Про альянс Кояма я в курсе». «Вот и получается, что в Малайзии у тебя еще один потенциальный противник появился». «Что-то у тебя довольно эпичное предположение», — усмехнулся я, пытаясь его успокоить. «Я всего лишь поссорился с Кентой, стариком, который вместе с семьей меня вырастил. Это не повод начинать войну». «Ты слишком ему веришь, Синзи», — нахмурился Райдон. «Он прежде всего глава клана. Не удивлюсь, если ваша ссора была затеяна искусственно». Старик просто создал причину для атаки на тебя в Малайзии. Ну, или основу для причины. Просто так ведь не нападешь на Аматеру, а земли вы много отхватили, той самой, что рассчитывал взять альянс кланов. Пойми ты, не могут такие ссоры остаться без последствий. Он уже показательно запретил своим внучкам идти гулять с тобой. Всего один раз. Для общества этого достаточно, — перебил он. Вот тебе и намек на ссору. А если никто не в курсе, как там дело было? Боги его знают, что люди могут подумать. Ты, конечно, аматеру, но как бы это... Приемный? — нахмурился я, обдумывая его слова. Да, извини. Приемный, молодой, возможно, зазнавшийся. Я бы на месте Кояма Кента еще и подловил тебя где-нибудь на людях и подстроил ситуацию, где мудрый и добрый Кояма нарывается на грубость от молодого наглого аматеру. Пусть даже небольшую грубость. Остальное народ сам додумает. Главное, в Малайзии уже не будет правых и виноватых, понимаешь? Куяба не надо быть на светлой стороне, главное, чтобы тебя там не было. А тебя точно не будет, ты же аматеру, а воюют в Малайзии ваши слуги. Точнее, об этом обязательно вспомнят. Если Райдон прав, а он вполне может быть прав, то меня сделали. Грубовато, но эффективно. Если это так, то и работа Сакэти и Асука бессмысленна. Кента наверняка перестраховался. Да и если кто-то не согласится с его решением напасть, что такого? Главное, абы точно согласятся. Нам, в общем-то, и одних Куяма хватило бы. Если Рэй прав, Кенту возражения остальных членов Альянса не остановят. Но это если он прав. Все же остается немалая доля вероятности того, что Кента и правда просто перегнул палку. В этом случае нежелание любого из членов Альянса нападать на нас вполне может стать поводом не делать этого. Сохранить лицо и не ссориться с нами. Так что уже сделанное в любом случае было необходимо. Точнее, не в любом. Но мысли Кента я читать не умею, так что приходится работать с тем, что есть. «Ладно, успокойся», — вздохнул я. «Войны на уничтожение не будет, а с остальным разберемся». «Да я-то спокоен», — покачал головой Рэй. «Это тебе переживать надо». «Ну, между нами работы ведутся. Совсем уж наивным меня не считай», — хлопнул я его по плечу. «Пойдем, а то Анеку в нас сейчас дыру взглядом прожжет». Анеку пребывала в компании родственниц, внучек двух младших братьев, отца Ухаяседая. Я не сильно разбираюсь в этих родственных обозначениях, но вроде троюродные сестры. Есть у нее с Райдоном и четвероюродные родственники, правда, лишь одна линия, остальные погибли еще во Вторую мировую. Та война вообще не слабо прошлась по аристократам. По простым людям тоже, естественно, но по аристократам тогдашние потери наглядно видны. Досталось вообще всем. Даже императорский род потерял треть своих членов, а их количество и так небольшое. Правда, было это давно, и к настоящему моменту аристократы восстановили численность. С оговорками. Кто-то исчез, кто-то по-прежнему на грани, но в целом численность давно уже прежняя. Пусть в этом мире постоянно кто-то с кем-то воюет, но по-настоящему больших войн уже долгое время не было. Родов и кланов стало меньше, но те, кто сумел устроиться в послевоенном мире, разрослись и усилились. Есть и нюанс, на который мало кто обращает внимание. Аристократов сейчас столько же, сколько и перед Второй мировой, количественно. А с тех пор прошло чуть больше 70 лет. 70 лет относительного мира. Теперь вспомним, что происходило за этот промежуток времени до Второй мировой. В Японии разговор лишь о ней. Так вот, до начала войны страна пережила Первую мировую, а перед этим фактически гражданскую, ознаменовавшую падение сёгуната и начало эпохи Мэйдзи. При этом людей все равно успело накопиться столько же, сколько и сейчас. Да, больших войн не было, но аристократы и в мелких конфликтах дохнут как мухи. Вот что значит развитие технологий. Причин смертей много, но в основе стоят именно технологии. Мир изменился, а аристократы остались прежними, и речь не об их личной силе. Социальная и ментальная составляющая осталась прежней. Традиции в основном все те же. Простой пример. Скоро Альянс Куяма отправится в Малайзию. Можно поспорить, что члены кланов отправятся туда вместе со своими войсками. Я, например, не могу представить, чтобы в моем прежнем мире те же американцы выделяли людей из своего сената, дабы те отправлялись вместе с войсками в ту или иную горячую точку и воевали там, а не просто сидели в штабе. Немного некорректный пример, но мой прежний мир вообще сильно отличается от этого, и провести адекватный аналог проблематично. Толком поговорить с Анеку мне не удалось, так как во дворе набралось достаточно много народа, желающего со мной познакомиться. Началось с девушек, в компании которых стояла Анеку, а через 32 минуты закончилось двумя старушками. Да и закончилось только потому, что за нами пришел Охаяси Рю, двоюродный брат главы клана, оставшийся в беседке. К тому моменту нас с Райдоном сопровождали не только Анеку с Ами, но и их 9-летний брат Хироши, за которым приглядывали сестры. Перебираться на какой-то специальный полигон нужды не было, так как экзамен на учителя не подразумевает каких-то убойных техник. Райдуну всего лишь надо создать стихийный щит за секунду. Такой щит не очень крепкий, можно сказать, универсальная защита, оттого и важно создавать его максимально быстро. В различных статьях я даже встречал, что такой щит называют простолюдинским. Типа тот минимум, которым должен владеть каждый учитель, а главное, им может владеть каждый. Общедоступная техника. Есть множество вариаций стихийного щита, и это только на учительском ранге. Но главное, эти модификации довольно сложно заполучить простым людям. Только вот ведь беда, Акену как-то рассказывал, что быстрее всего создавать именно этот, простолюдинский щит, а в бою скорость имеет слишком большое значение, чтобы смотреть на данную технику свысока. Сам экзамен Райдон сдавал перед специальной камерой, подключенной к ноутбуку. Слишком маленький отрезок времени приходится замерять, чтобы делать это с секундомером. Да и хоть как-то растянуть его наверняка хочется. Меня, как и членов комиссии, поставили перед столом с техникой, за которым сидел слуга, а Райдон расположился в 5 метрах от нас. «Внимание!» — произнес громко Хигури. «Готовность! Начали!» 96 сотых секунды. Результаты еще не готовы, но я в своем чувстве времени уверен. «Он справился», — почти сразу после появления щита из молнии произнес Тайра. «Опыт мне подсказывает, что вы правы», — заметил Нагасуна Хико. «Соглашусь с вами», — добавил Хигури. «Но я лицо официальное, так что дождемся результатов». Оператор медлить не стал, буквально пара минут, и внизу экрана ноутбука загорается время. 0.96. «Что ж, поздравляю, Охаяси-сан», — обратился Тайра к отцу Райдона. «Ваш сын действительно выдающийся мальчик». «Давайте для чистоты эксперимента проведем еще пару замеров», — произнес Хигури. «Все-таки не каждый день 17-летний парень берет ранг учителя». С ним согласились. Естественно, Кояма-шину никто не упомянул, но по уму, что 16 лет, что 17, разница невелика. Раньше 19 учителя берут только гении. Да и 19 лет — это всего лишь рекорд для всех остальных. На практике даже 20-летним учителям удивляются. Сен, старший брат Райдона, взял ранг в 20, и это было очень круто. Мой биологический отец, например, получил ранг учителя в 30. Ну и не стоит забывать, что все, кому надо, в курсе бывших проблем Райдона. И так как они в прошлом, никто не сомневается, что он не хуже Шины, а может и лучше. Все-таки ранг ветерана он получил раньше ее на год. Ну и самое главное, Райдон парень. Круто, конечно, иметь дочь виртуоза, но на войну ее не пошлешь. Это во 100 крат лучше, чем вовсе не иметь бойца такого ранга. Но мальчик в вопросах силы круче девочки. Задирать нос у Хаяси, конечно, не стоит, все-таки Кояма — это Кояма. У них кроме Шины еще Акену есть, он вполне может стать виртуозом. Да и Кента помирать не собирается. Тем не менее, здесь и сейчас, в мирное время, хвастаясь своими детьми, Охаяси все-таки выигрывают. В последующих тестах Райдон тоже не налажал, даже улучшил результат на 1 сотую. Из-за всего этого вокруг царила радостная атмосфера. Сегодня в Японии появился еще один гений, и вечером по этому поводу состоится прием, на котором Райдона фактически представят стране. Ну и похвастаются не без этого. Мол, смотрите, это гений, и фамилия у него, если что, Охаяси. Мне прям даже интересно, что будет, когда я открою всем свое патриаршество. Пока Райдон ходил по рукам, а взрослые вновь начали кучковаться, я стоял в стороне от этой суеты и ждал, пока мой друг освободится. «Скажи, Аматэру-кун», — произнес Нагасуна Хико, подойдя ко мне со спины. Наверное, рассчитывал, что я вздрогну. «С каких пор наглость Аматэру трансформировалась в грубость?» «С тех пор, как вы стали считать, будто мы выродились», — ответил я, продолжив наблюдать за Райдоном. «Да и не только вы, если подумать». «Ты не прав. Поверь, Нагасуна Хико ни в коем случае не считает вас слабаками, и уж тем более выродившимися». «Жаль», — усмехнулся я, все-таки покосившись в его сторону. «Значит, ваши действия — непростая ошибка». «Что ж, учту». «Но позволь, какие именно наши действия выглядят ошибкой?» — изобразил он удивление. «Что такого мы сделали, что ты так негативно к нам относишься?» Явно к чему-то подводит, но настолько издалека он начал зря. «То есть», — вздохнул я, — «вы даже таких элементарных вещей не понимаете? Может, вам будет лучше отдать клан сыну?» «Великие супруги, с кем приходится иметь дело?» «Ну и головой покачать для аутентичности». «А может, это ты себя накручиваешь?» — усмехнулся он. «Тертый дедок, сложновато его пронять». «Все может быть. В этом случае посочувствовать надо уже вам». «Так, может, разберемся с недопониманием?» — не отставал он. «И каковы ваши предложения?» — заинтересовался я. «Не в плане урегулирования проблемы заинтересовался. Этого в любом случае не произойдет, не сейчас. Просто стало интересно, что именно он ляпнет». «Амин Эрна. Она вам не сильно поможет, и мы готовы ее выкупить». Ну и вышки в Малайзии. Тут уж кто успел, как говорится. Эскалация конфликта может сильно по вам ударить, а так довольны будут все. Банально-то как? И все? Только Эрна и вышки? От моего вопроса Нагасуна Хико заметно подзавис. Он явно не ожидал ничего подобного. Не должен я показывать желание урегулировать наш конфликт. Ясно с ним все, на ссору нарывался. Моей вспышки на людях ждет. «Для начала», — очнулся он, — «для начала переговоров хватит и этого. А там видно будет». О чем я и говорю. После такой наглости я просто обязан вспылить. И мою грубость он по этой же причине терпит, ему же надо во всем белом остаться. Мы хоть и стоим чуть в стороне, но Тайра с Хигури не так уж и далеко. «Боги, как же вы предсказуемы!» — качнул я головой и чуть повысил голос. «Прошу вас, Нагасуна Хико-сан, хватит уже липнуть к нашему роду. Хоть раз добейтесь чего-то сами!» И он это проглотил, замерев с застывшим лицом. Ответить сразу не сумел, а через мгновение я уже направлялся в сторону Райдона. На самом деле по острию хожу, но у него явно есть план дальнейших действий. И вряд ли он станет переворачивать все с ног на голову, меняя этот самый план на ходу. «Ну что, хвостатый, теперь ты крут?» — улыбнулся я, подходя к Рэю. «Мой брат всегда был крут», — задрала нос Ами. «Но далеко не все об этом знали», — заметил я с улыбкой. «Это да», — согласилась она и, повернувшись к брату, заявила. «Теперь ты официально крут. Медальку я тебе потом сделаю».